Но теперь я не могу быть вдалеке от того места, где вам, возможно, предстоит страдать. «Король Людовик, мой крестный отец!» — воскликнул Луи де Мариньи. «Я немедленно отправлюсь в Венсен!» «Твой крестный отец слаб умом, и корона не слишком прочно сидит на его голове», — гневно отозвался Мариньи. И так как на лестнице было темно, он зычно крикнул: «Эй, слуги, несите факелы, посветите мне!» Когда слуги сбежались, он медленно, как король, спустился вниз по лестнице между двумя рядами горящих факелов. Во дворе, точно морской прибой, волновались вооруженные люди. В рамке открытых дверей на фоне сероватого предрассветного неба нечетко вырисовывался силуэт высокого мужчины в стальной кольчуге. «Как мог ты согласиться, Парейль? Как осмелился!» — произнес Мариньи, простирая руки. «Я не Ален де Парейль», — ответил человек в кольчуге. «Мессир де Парейль отныне отстранен от командования лучниками». Говоривший посторонился и пропустил вперед худощавого мужчину в темном плаще. Это был канцлер Этьен де Морне. Подобно тому, как 8 лет назад Ногаре собственноручно явился за великим магистром ордена тамплиеров, так и Морне собственноручно явился сейчас за правителем государства. «Мессир Ангеран», — произнес он, — «прошу вас следовать за мной в Лувр, где мне приказано держать вас под стражей». В тот же час большинство выдающихся легистов предыдущего царствования из числа горожан Рауль де Прель, Мишель де Бурдене, Гийом Дюбуа, Жофруа де Бриансон, Николь Лелокетье, Пьер Доржемон были арестованы у себя дома и припровождены в различные тюрьмы, где некоторых из них ожидали пытки. В то же время специальный отряд был направлен в Шалон с целью задержать епископа Пьера де Латиля, друга юности Филиппа Красивого, которого покойный король так настойчиво требовал к себе в последние минуты жизни. Вместе с этими людьми было брошено в узилище все царствование Железного Короля. Глава 4. Ночь без рассвета. Когда среди ночи Маргарита Бургундская услышала лязг цепей, сопровождающих спуск подъемного моста, и конский топот во дворе шато Гояра, она сначала решила, что все это ей только чудится. Столько раз бессонными ночами ждала она этого часа. Только мечтала об этой минуте с тех пор, как графу Артуа было отправлено письмо, где она отрекалась от престола и от всех своих прав и прав дочери в обмен на обещанное освобождение, которое все не наступало. 10 недель молчания прошло с того дня. Молчание более изнурительного, чем голод, более злого, чем холод, более унизительного, чем укусы паразитов, более ужасного, чем одиночество. Отчаяние овладело сердцем Маргариты, сломило ее дух, не пощадила ее тело.